Филипп подошел к вешалке, высматривая куртку. Вроде бы не видно. Приподнимая полы чужой одежды, Филипп продолжил изыскательные работы во втором ряду. На кухне, совсем рядом, разговаривали. Сначала тихо, потом все громче и громче. Филипп вылез из вороха одежды и прислушался. Он слушал довольно долго, затем шагнул в полную темноту к входной двери. Мимо него пронеслась Вика с красным и злым лицом. Филипп осторожно, стараясь не щелкнуть замком, открыл дверь и стал спускаться вниз по лестнице. Ему нужно было подумать, а думать в лифтах он не умел. То, что он услышал, ему очень не понравилось. «Сашка, где материал о визите первой леди в питерский хоспис?» Вася Куриной, сменный редактор, выскочил на лестницу, где курили корреспонденты, и с размаху чуть не налетел на урну. Вид у него был безумный, глаза метали молнии. Ну, прямо Зевс, или Прометей-громовержец, или кто там еще. «Сдала на эфир, не поворачиваясь», — ответила Александра. Такие сцены повторялись каждый день, и все к ним давно привыкли. «А что?» «А то, что в аппаратной нет пленки, а через 20 минут эфир». Вася рванулся обратно в комнату, где сидели выпускающие, на ходу взывая: «Вова! Вова!» Вовой звали ассистента режиссера, отвечающего за сбор материала на эфире. Александра прислушалась к Васиным воплям, доносившимся уже из редакторской, и потушила сигарету. «Пойду, поищу кассету». «А вдруг, правда, Вовка ее куда-то засунул», — сказала она своей лучшей подруге Ладе Ильиной. Лада делала репортажи о культурной жизни столицы и отличалась необыкновенной красотой бюстом, а также умением никогда не перетруждаться. Она всем нравилась, потому что была миролюбива и незлопамятна. «Да брось ты», — волнующим низким голосом проговорила Лада. «Ну куда они могли ее засунуть? В унитаз спустить? Вовка мимо нас в сортир вроде не проходил. Мы бы заметили». Такой у нее был юмор. «Покури-ка лучше со мной, а?» Лада черкнула спичкой, а золоченый коробок, прихваченный вчера в ресторане. «Мне одной скучно». «Как твой Победоносцев? Ему правда дают собственный эфир и делают руководителем программы?» «Истинная правда», — с удовольствием подтвердила Александра. Успехи мужа радовали и волновали ее, позволяя надеяться на какую-то новую, небывалой красоты жизнь. Давно ли они были нищими, голодными корреспондентами, рыскающими по Москве в поисках сенсаций? Давно ли Андрюша Победоносцев, ничего не умеющий, средненький журналист из Набережных Челнов, приехал покорять столицу и был готов работать кем угодно, жить где угодно, есть раз в два дня, но только бы в Москве? Они поженились, еще ничего не зная о своем будущем. И он стал стремительно набирать обороты, догоняя и перегоняя давно устроенных рафинированных московских мальчиков из «Взгляда» и разных прочих программ, возникших из неожиданно свалившейся на журналистов гласности. «Ты к нему в штат пойдешь? Или у нас останешься?» — спросила Лада, вытаскивая Александру из ее грез о муже. «Не знаю, Лад», — сказала Александра. «Вроде с ним лучше, он платить будет хорошо, ты ж понимаешь. А с другой стороны, это конец света — с мужем вместе работать». «Да уж», — подтвердила Лада, имевшая в любовниках всех начальников по очереди. «Как только они понимают, что могут тобой командовать еще и на работе, все, ты пропала. Лучше сразу увольняться». «Жень!» — крикнула Александра, увидев высунувшегося в коридор редактора. «Ты не знаешь, пленка моя нашлась?» «Все нашлось!» — отозвался издалека очкастый Женя. «Где Леша Никольский? Дамы?» «Дамы не знают», — пробасила Лада и повернулась к подруге. «Ты сегодня еще снимаешь?» «И снимаю, и монтирую», — с тяжким вздохом сообщила Александра. «Сейчас поеду в Совет Федерации. Там сегодня омский губернатор пресс-конференцию проводит. Может, интервью мне даст по старой памяти?» «Для кого стараешься-то? Для царицы Вики Терехиной?» «Для нее», — ответила Александра. отрабатываю приглашение на банкет.